Любовь мертвеца. Пускай холодною землею засыпан я, о, друг, всегда везде с тобою душа моя. Любви безумного томления, жилец могил, стране покоя и забвенья я не забыл. Без страха в час последней муки, покинув свет, отрады ждал я от разлуки. Разлуки нет. Я видел прелесть бестелесных и тосковал, что образ твой в чертах небесных не узнавал. Что мне сиянье Божьей власти и рай святой? Я перенес земные страсти туда с собой. Ласкаю я мечту родную везде одну, желаю, плачу и ревную, как в старину. Коснется ль чуждое дыханье твоих ланит, моя душа в немом страданье вся задрожит. Случится ль шепчешь, засыпая ты о другом, твои слова текут, пылая, по мне огнем. Ты не должна любить другого, нет, не должна, ты мертвецу святыней слова обручена. Увы, твой страх, твои моления, к чему они, ты знаешь... Мира и забвенья не надо мне. 1841 год.